Адвокат сказал, что мне по наследству перешел титул барона. «Титул барона? Теперь мне следует называть тебя лорд Данфорд?» Он закрыл глаза. «Разве я когда-нибудь называл тебя леди Блэквуд?» 10 минут назад», — протараторила она бойко, «когда представлял меня мистеру Леверетту». «Браво, Белл!» Он сел на диван, не подождав, вопреки этикету, пока Белл сядет первый. «Полагаю, теперь меня следует называть лорд Стэннедж». «Лорд Стэннедж», — прошептала она, — «как изысканно! Уильям Данфорд, лорд Стэннедж». Она озорно улыбнулась. «Уильям, ведь, кажется, так тебя зовут?» Данфорд фыркнул. Его редко называли по имени. По этому поводу у них была какая-то шутка, вспомнить которую она сейчас не могла. «Я задавал матери этот вопрос. Если память не изменяет мне, она сказала, твое имя Уильям», — отпарировал он. «Кто умер?» — бесцеремонно спросила Белл. «В такте изящных манерах тебе не откажешь, моя дорогая Арабелла». «Ну, ты, очевидно, не будешь сильно убиваться из-за кончины твоего дальнего родственника, поскольку до сегодняшнего дня ты и не подозревала о его существовании. Он был моим кузеном, точнее, восьмиюродным кузеном». «Как? И не нашлось родственника ближе тебя?» — удивленно спросила она. «Только не подумай, что я завидую твоему наследству. Но согласись, это странно. Похоже, мужчины в моем роду убежденные холостяки». «Это уж точно», — съязвила она. «Как бы то ни было, — сказал он, не обращая внимания на ее реплику, — теперь у меня есть титул и небольшое поместье в Корнуолле». «Значит, она не ослышалась. Ты бывал в Корнуолле?» «Нет, а ты?» Она отрицательно покачала головой. «Я слышала, там очень дико и пустынно. Скалы, разбивающиеся о них волны и тому подобное. Никакой цивилизации». «Не может быть, Белл. В конце концов, это тоже Англия?» Она пожала плечами. «Собираешься съездить туда?» «Наверное, придется». Он хлопнул себя по ноге. «Никакой цивилизации, говоришь? Надеюсь, мне там понравится». «Надеюсь, ему здесь не понравится». Генриетта Барретт со злостью надкусила яблоко. «Надеюсь, что ему здесь очень не понравится». «Ну, Генри», — закудахтала миссис Симпсон, которая служила экономкой в Стэннедж-парке. «Не очень-то это любезно с твоей стороны». «А я вовсе и не хочу казаться любезной. Я столько труда вложила в Стэннедж-парк». Она жила в Корнуолле с тех пор, как ее родителей задавила карета в Манчестере, и она осталась сиротой, без средств к существованию. Виола, жена недавно почившего барона, которой Генри приходилось внучатой племянницей, любезно согласилась взять девочку на попечение. Генри влюбилась в Стэннедж-парк с первого взгляда, в светлые камни, из которых был сложен дом, в сверкающие окна и в каждого, кто жил в этом поместье. Как-то раз слуги застали ее за чисткой серебра. «Я хочу, чтобы все блестело», — заявила она. «Все должно быть безупречно в этом чудесном месте». Так Корнуолл стал для нее родным домом, роднее, чем прежде был Манчестер. Виола души в ней не чаяла, а Карлайл стал для нее со временем вместо отца. Он не часто с ней разговаривал, но при встречах всегда ласково гладил по голове. Когда же ей исполнилось 14, и Виола умерла, Карлайл замкнулся в себе, пустив дела в поместье на самотек.